Рита. Благодаря другу детства Александру, наш герой переехал в центр Питера. Если помните разговор в начале нашей истории, приятель обещал помочь с жилплощадью. Здраво рассудив, что необузданные эмоции и аппетиты кредиторов все равно заставят их охотиться за должником, Алексей сразу после теплой встречи с Борей в замкнутом пространстве отправился в гипермаркет, где выручил за мобильник немного средств. Кстати, его не облапошили, как высшего товарища. Затем прямиком к великодушному благодетелю. И, таким образом, место жительства Алексея теперь на Сенной, в самом центре города. Комнатенка не ахти, но нынешнему сознательному человеку было везде хорошо. Он просто радовался самому факту существования. Спустя 10-12 дней после переезда возникла практическая необходимость пополнить гардероб. Комплект нательного белья, купленный на распродаже, безусловно выручил, но домой наведаться надо. На обувь денег не было. Заодно предполагалось осмотреть квартиру, может, сожгли давно. Ведь Алексей даже мобильник не купил еще, соответственно, никому не звонил и с ним, естественно, тоже не связаться. С позаранку в один из счастливых летних дней Алексей, как ни в чем не бывало, прогулочным шагом отправился в сторону станции метро. Вокруг снуют люди, суетятся, бегут куда-то. Круто! Внутренний взор гуляющего обращен к родной. Ему прекрасно. Как вдруг неожиданный толчок в плечо выкинул умиротворенного человека из точки комфорта и одновременно с тротуара. Алексей не успел ничего предпринять. Странно, но в момент толчка периферическим зрением, которое работало безотказно, гуляющий не обнаружил причину в неприятности. Кто пихнул? Да некому. Оказавшегося на проезжей части пешехода мгновенно атаковала серебристая лошадь. Застрекотала АБС, сигналы клаксонов понеслись со всех сторон. Удар получился не сильным. Алексей слегка сложился, словно обняв капот, потом плавно сполз в район бампера. Больно не было, скорее внезапность выбила из колеи. Ну и сотрясение организм тоже воспринял без особого оптимизма. Стресс в какой-то мере. «Мужчина, мужчина, вы как?» Кто-то теребил плечо. Медленно повернув голову на отрезвляющий оклик, Алексей сквозь пелену увидел. Ты узнаешь ее из тысячи, по глазам. Перед лицом возник образ в каштановой россыпи, пострадавшего, как огнем прошило насквозь. Озера, эти великие озера. Меж тем автовладелица попыталась подтянуть сидящего мужчину с немного отупевшим взором вверх. «Неора!» – вырвалось из уст Алексея. В следующий момент девушка застыла и выпустила из рук непослушное тело. Разиня, находящийся в полупозиции между землей и вертикалью, резко шлепнулся на асфальт и опять приложился о машину. Только на сей раз затылком. «Ой!» – произнесла озадаченная девушка. «Простите». «Переживу», – бодро сказал потерпевший. Затрещина вернула чувство реальности. Алексей легко поднялся на ноги, без посторонней помощи. Вокруг столпились зеваки. Кто-то советовал звонить в страховую, кто-то в полицию. Тем временем незнакомка продолжала переваривать недавнюю случайную. «А откуда вы меня знаете?» «И мое имя?» Девушка, казалось, не обращала внимания на окружающих. «Мы встречались раньше?» «Не думаю», — ответил такой же озадаченный мужчина. И здесь небольшой комментарий. События, что произошли с Алексеем на высших планах, имеют глубокий корень, который проявляется на текущем уровне по-другому. Помнить их в том виде, в котором мы с вами привыкли, невозможно. Они в нашем сознании не помещаются, а располагаются в ином измерении. Но в нужный момент потоки личности синхронизируются с общим объемом и происходит озарение. Можно пребывать и непосредственно в деснице, только в этом случае полноценно существовать в нашем мире трудновато. Справедливости ради стоит добавить, исключения есть. От количества энергии и поставленной задачи зависит. Случайно обезьяне в руки гранату никто не вложит. Все по сценарию, в пределах намерения. Наш герой вместе с родной Константой просто развлекаются, наполняя жизнь разнообразными приключениями. Пожалуй, достаточно. Незнакомцы продолжали пристально изучать друг друга, просвечивая зрительным рентгеном. Наконец, девушка улыбнулась и сказала: «У вас есть ко мне претензии?» «Нет», – мужчина потер затылок, – «моя невнимательность». Окружающий мир постепенно дал о себе знать. Автоледи покрутила головой и предложила: «Давайте в машину сядем». Диалог плавно переместился в салон. «Так откуда вы меня знаете?» – недоуменно вопрошала девица. Она не собиралась отступать. «Странно, когда твое довольно редкое имя произносит первый встречный». «Я с удовольствием бы ответил, но теряюсь в догадках». Мужчина искренним глубоким взглядом притягивал женское внимание, словно магнит. «Может, мы во сне виделись?» «Может, вас все-таки в больницу отвезти?» Прозвучало в юмористическом ключе единственное логичное предположение, мол, там вылечат и все вспомнишь. «Спасибо», — Алексей усмехнулся, — «не стоит». «Ладно». Девица, видимо, решила позже закончить расследование. «Вам куда?» И лошадка покинула место аварии. Так удачно сложилось, что Рита, она так попросила ее называть, направлялась в тот же конец города, что и Алексей. По дороге, как водится, спутники разговорились. Девушка сказала, что ей необходимо по пути заскочить в одно место, а затем она подбросит Алексея до цели. На то мы порешили. Поколесив 20 минут по Питеру, Рита припарковала свою кобылицу и, внимательно посмотрев спутнику в глаза, сказала: «У меня дел на 3 минуты. Посидишь в машине?» «А ты не боишься?» Улыбающаяся девушка без слов покинула авто и оставила первого встречного в одиночестве в дорогой иномарке. Вскоре она уже вернулась с папкой в руке и сказала: «Глаза закрой». Мужчина подчинился. После команды «Отомри» путешествие продолжилось. За время поездки Алексей с интересом следил за женскими маневрами, словно инструктор, не забывая поглядывать в зеркала и прочее. Привычка. А может, и еще что-то. Довольно увлекательное занятие наблюдать за грамотным женским пилотированием и виртуозными виражами. Между делом и разговорами мужское внимание переключилось на... Сначала показалось вроде, словно щелкнуло внутри. Возможно, такой же квалифицированный гонщик. Куда они, туда и он. Дистанция то сокращалась, то увеличивалась. В конце концов, Алексей решил поделиться своими впечатлениями о странном попутчике с Ритой. Девушка сперва с улыбкой покосилась на параноика, затем, покрутившись по округе в целях угомонить буйную фантазию своего спутника, взяла мобильник и с озорным выражением лица, мол, попался, кого-то набрала. «Привет, ты ко мне опять кого-то приставил?» Спустя минуту разговор с неизвестным абонентом закончился. Через пару минут позвонили уже Рите. Та продиктовала номер любопытного авто, и согласовала с кем-то свой маршрут. Затем начала выписывать кренделя по центру города. Алексей молча созерцал сосредоточенное лицо водителя и ни о чем не спрашивал. Если захочет, наверное, сама расскажет. Спустя полчаса бессмысленной езды девичий мобильник вновь ожил. «Да, я здесь ни при чем. Так, знакомый один». Девушка мельком глянула на пассажира, попрощалась с виртуальным собеседником и сказала: «Тебе просили передать, что ты молодец». «А кто? А что с теми?» Пассажир мотнул головой назад. «Неважно». Загадочная девица порыскала по округе глазами и сменила тему. «Ты есть не хочешь? А то я что-то проголодалась. Может, остановимся где-нибудь? Неподалеку место приличное есть. Давно не была. Или ты торопишься?» «До пятницы я совершенно свободен», — пошутил Алексей и добавил: «Ты из-за меня и так перенервничала. Незачем себя еще и голодом морить».